Фрагментация на протогалактике. Прервем наш рассказ о процессе фрагментации и обратимся к общим свойствам наблюдаемых галактик. Если ограничиться рассмотрением наиболее заметных галактик, которые дают существенный вклад в среднюю плотность светимости во Вселенной, то можно заметить, что их массы лежат в очень узком интервале. Масса видимых звезд в нашей галактике Млечный Путь составляет около 100 миллиардов солнечных масс. Масса других легко наблюдаемых галактик отличается от этого значения не более чем в 100 раз. Казалось бы, наша галактика не особенно велика и не слишком мала. Но самые малые галактики, как правило, обладают низкой поверхностной яркостью, и поэтому их трудно заметить. Вполне возможно, что во Вселенной имеется значительное число карликовых галактик, однако все вместе они дают малый вклад в светимость, и, вероятно, вклад их масс в среднюю плотность Вселенной также мал. Кроме того, галактики весьма близки по своим размерам. Радиус Млечного Пути составляет около 30 тысяч световых лет. Большинство других спиральных галактик имеет размеры того же порядка. Масса эллиптических галактик варьируется в более широком интервале, а неправильные галактики часто оказываются меньше обычных. Любая удовлетворительная теория эволюции галактик должна объяснить эти свойства галактик. Процесс фрагментации массивного газового облака действительно приводит к образованию фрагментов с размерами галактик. Однако само по себе разбиение первоначального газового облака на более мелкие фрагменты еще не является достаточным условием выживания этих фрагментов. Деление фрагментов могло продолжаться. Они могли сталкиваться друг с другом и разрушаться в процессе сжатия облака. Турбулентность такого сорта могла бы включать в себя лишь короткоживущие структуры, но нас интересует структура, способная выжить в ходе сжатия. Выживание фрагмента зависит от его способности излучать энергию, заключенную в неупорядоченном движении атомов. Излучение энергии заставляет фрагмент сжиматься и становиться менее рыхлой, более крепко связанной структурой. Количество энергии, заключенной в движении атомов, определяет температуру газа. Газовое облако охлаждается, теряя часть кинетической энергии входящих в него атомов. Отдельные атомы сталкиваются друг с другом, и связанные в атомах электроны приобретают энергию, переходя в возбужденное состояние. Почти мгновенно электрон из возбужденного состояния переходит на самую низкую из возможных для него орбит. При этом испускается фотон излучения. Конечным результатом столкновения атомов является превращение их кинетической энергии в излучение. В обычных условиях излучение свободно уходит из газового облака, поэтому в результате столкновения между атомами происходит охлаждение газового облака. Чем больше атомов в облаке, тем больше столкновений и тем больше испускается излучение. Следовательно, при больших плотностях газовое облако охлаждается быстрее. Если газовое облако охлаждается, то оно также и сжимается, при этом становится в меньшей степени подвержено разрушению при столкновениях с другими фрагментами. Еще более существенно то, что достаточно быстрое охлаждение фрагмента способствует его дальнейшей фрагментации, поскольку гравитация начинает все более преобладать над давлением. Итак, фрагмент продолжает делиться на более мелкие фрагменты, из которых в конце концов образуются звезды. Примечание диктора. Далее на странице 164 следует рисунок 62. Почему выделен масштаб галактики? Судьба газового облака определяется его средней плотностью и температурой. Если в начале облако было слишком разряжено, то оно никогда не сожмется. Предельная плотность на сегодняшний момент составляет около 10 в минус 28 степени грамм на кубический сантиметр. Если температура облака в начале была слишком высока, облако может начать сжиматься, но не может остыть. Поэтому давление излучения в нем будет оставаться большим и сжатие прекратится. При достаточно высокой плотности даже облака с очень высокими температурами могут медленно остывать. Облака достаточно холодные и не слишком разряженные, затушеванная область, наиболее эффективно остывают за счет излучения и поэтому могут быстро сжиматься, образуя галактики. Однако, если газ слишком холодный, он становится нейтральным и никакого существенного охлаждения происходить не может, пока в облаке нет тяжелых элементов. В этих процессах фигурируют два выделенных масштаба. Газовые облака, стрелки направленные вниз, определенной массы около 10-12 степени солнечных масс или определенного радиуса около 150 тысяч световых лет сначала могут быстро сжиматься. Большие облака, как правило, распадаются на части с этими характерными массами и размерами. Вероятно, такие фрагменты и были первыми образовавшимися галактиками. Конец примечаний диктора. Из наблюдений мы знаем, что столкновение между системами звезд в основном не оказывает никакого влияния на звезды. Звездные системы могут проходить одна сквозь другую, не испытывая каких-либо заметных разрушений. Звезды в галактике так далеко отстоят друг от друга, что эти столкновения похожи на столкновения лишенных плоти призраков. Страница 165. Поэтому на более поздних стадиях фрагментации, после образования звезд, роль столкновения значительно падает. Сначала сжимающееся газовое облако очень разряжено и протяженное. Эффективное охлаждение его, требующее довольно высокой плотности, происходить не может. Однако рано или поздно достигаются высокие плотности. Когда некоторые области газового облака сжимаются в тонкие блинообразные, более плотные подсистемы, последний процесс охлаждения протекает весьма интенсивно. Более детальное исследование показывает, что эффективное охлаждение может происходить при выполнении двух условий. Массы фрагментов должны быть меньше примерно 1000 миллиардов солнечных масс, а их характерный радиус должен быть примерно 150 тысяч световых лет, рисунок 62. Фрагменты, не удовлетворяющие этим условиям, оказываются либо слишком разряженными, либо слишком горячими и не могут эффективно охлаждаться. В дальнейшем такие фрагменты, по-видимому, разрушаются при столкновении друг с другом, так и не успев разбиться на звезды. Другими словами, из тех структур галактических размеров с наибольшей вероятностью выживают более массивные крупномасштабные структуры –